Глава 38. Злодей в черной коже. Митя зло посмотрел на Ингвара. Все он виноват, отвлек. Невозможно было спустить колбаснику дерзость, вот и не услышал ни как дверь открывается, ни как в комнату входят двое. Впереди, горделиво выставив меж разошедшимися полами сюртука, обтянутая домотканной рубахой пуссо, возвышался гостеприимный хозяин, лавочник Бабайко. Но гораздо больше его интересовал второй, тот, что аплодировал. Неприятно сознавать, но пришелец был хорош. Плащ для автоматонной езды и струящийся точно маслянистой антрацитово-черной кожи настолько тонкой выделки, что казался шелковым, не спадал до самых пят. Высокий ворот поднят, скрывая нижнюю половину лица, а залихватски заломленная шляпа прятала остальное. Лишь изредка из-под широких полей загадочным зловещим блеском сверкают непреклонные, поистине злодейские глаза. Митя чуть не застонал. Да это же лучше самого изящного сюртука не то что от питерского, парижского портного. Вот чего ему самому не хватало. Эдакий загадочный всадник на автоматоне стал бы героем девичьих грез навеки. «Рокамболей начитались, сударь!» Поднимая голову от пола, презрительно прохрипел неукротимый Ингвар. «Так это вам не сюда, это вам в Екатеринослав. Фабричные работницы будут в полной ажитации». «А как же крестьяночки?» Старательно давя в себе неприязнь к колбаснику, подхватил Митя. «Потому что германец хоть и дурак, на сей раз прав. Не можешь обойти соперника в стиле, сделай этот стиль смешным». «Крестьяне эдакой дряни не читают!» — отрезал Ингвар. «Ада заботится», — заинтересовался Митя, старательно не обращая внимания на демонического злодея в плаще. «Прелестная девушка, ну или, по крайности, умная. Вы ей нравитесь, Ингвар. Хотя навряд последнее — показатель ума». «Я? Аде?» Ингвар на миг позабыл и про неприязнь к Мите, и про нынешнее их печальное положение. «Да что вы такое говорите? Ада, она...» Он растерялся, похоже, не способный даже вспомнить, а какая же она, Ада? «Серьезная? Думает о народе, о его просвещении, а не о всяких глупостях, скажете тоже, Ада!» «Плохо вы знаете, барышень», — с видом умудренного столичного щеголя вздохнул Митя, старательно не глядя на переминающихся в дверях собственных тюремщиков. «Она серьезная девушка, вы серьезный юноша. Молчать!» — визгливым фальцетом вдруг выпалил облаченный в черную кожу злодей, невольно делая шаг вперед. «Заткнулись оба!» «Можно я им вдарю?» Заглядывая в комнату, с готовностью предложил сторож Юхим. Митя мысленно покивал. Лица вовсе не видно, да и бесформенный плащ скрадывал и рост, и очертания фигуры, и злобные вопли не походили на обычный томный голос младшего Лапа Данилевского. Но кто еще это мог быть? Не десяток же их, участников мертвозаводской аферы. На десяток доходов не хватит. Двое-трое и то уж много. А батюшка-то у Алексея изрядный хитрован, не только за господина Бабайку прячется, но и собственного сынка не жалеет. Приятно все же осознавать, что Митя не единственный сын, страдающий от эгоизма собственного родителя. Мысли о том, что младший Лапа Данилевский не страдает, а наслаждается, а старшие сыном не рискуют, а попросту уверен, ни Ингвар, ни Митя никому уже ничего не расскажут, он старательно гнал. «Пошел вон отсюда!» — рявкнул на Юхима Бабайко и неприязненно зыркнул на кипящего от ярости Алексея. «Вам, молодые панычи, не про панночек бы зараз думать, а про то, як вы до этакой жизни-то докатились. По ночам шастаете, за чужими делами подглядываете. В своем-то собственном имении», — в тон ему подхватил Митя. Бабайка криво усмехнулся. «Да-с, с имением нехорошо вышло. Только-только справжние гроши пошли. И надо же, хозяева заявились, будь вы неладны». «Жадничать не надо было, Остап Степаныч», — сказал Митя, копируя наставительный тон отца, каким он говаривал на допросах, излагая фармазонам совершенные ими ошибки. Хотя там-то фармазоны обыкновенно в кандалах на стуле сидят, а не сам, скрученный да оборванный, на грязном полу валяешься. И впрямь выкупили бы имение, не было бы эдаких неприятностей. «Эх, молодой вы ще, панычу, несмышленый!» — ухмыльнулся бабайка. «Як бы я выкупил, так уси заводики тамошние мои были, и мертвяки при них теж, то ж верная каторга. А так, поди докажи, и я не я, и усадебка не моя, ни про які заводики да мертвячков знать не знаю. Вы, панычу, сами виноватые. Знали бы мы, кто ваш батюшка есть, хиба тронули. Пока вы туды-сюды в имение заселились, по сусидям раззнакомились, мы бы все швыденько и прибрали. Жалко, а шо поробишь? С государевым собственным полицмейстером вязаться себе дороже. Кажуть, он самих великих князей, будто карманников, каких заворот и предъясны очи государевы. А уж звычайных князей да бояр да дворян, тех и вовсе прямиком на съезжие перетаскал без счета. И даже поротые среди них есть. Одного сенатора из собственных рук плетью охаживал, пока тот во всех злодеяниях своих как на духу не сознался. Признание потом стоя писал, бо сесть ему было аж никак невозможно. А, панычу, правду люди кажут или брешут про батюшку-то твого? Митя поглядел на сельского лавочника растерянно. Государев собственный полицмейстер? Поротый сенатор? Это что за народные легенды? А отец их главный персонаж? Эдакий благородный разбойник на выворот? Благородный полицейский? Великие предки, ну и ну! «Все правда», — выпалил он. «А бандитов простого звания, особливо тех, кто на него самого покушается, он как мертвяков, без суда и следствия, чик!» «Сдогадался, значится, батюшка-то, насчет мертвяков», — бабайка тяжко вздохнул. «Чего уж теперь-то скрывать, наши мертвячки. Мы ж как думали, пан суби, пан, даром еще с Петербурга, кто его хватится, особливо, ежели б до имения вы не доехали. Аж цельных двух мертвяков на это дело выделили. Девку приблудную, до полтавского одного, шо от артели своей отстал. Свеженькие мертвяки, справные. Могли б ще робити и робити». В голосе бабайка послышалось искреннее сожаление. «А твой папаша мертвячку ножичками посек, как варнак какой. А потом, зятек мой дурень, шо вас про всяк случай на станции караулил, заместо одного пана с сынком зовсім іншого увез». Бабайка расстроенно махнул рукой. «Мы-то думали, сделано дело, вот и не прибрали ничего. А тут вы. А теперь-то ушо. Ко всему прочему, убийство выходит, и покушение на особливого государева чиновника, да с семейством, с тобой, то есть, панычу. Теперь у нас уж выбора нету. Либо мы вас с батюшкой того, либо вы нас. Может, и не сразу, чик, а лишь в каторгу тоже неохота. Так что не обессудь, паныч». И бабайка вдруг ему поклонился чуть не в ноги. «А только своя рубаха к телу ближе». От этого поклона у Мити впервые по-настоящему захолодело в груди, вытесняя и злость, и азарт, и отчаянное желание принять ванну и сменить сюртук. «Отец вас найдет!» — прошипел он. «Найдет и...» «Вы даже не представляете, что он с вами сделает!» Митя тоже не представлял. Да и найдет ли? Пока что отец подозревал кого угодно, но только непочтенного лавочника и соседа-помещика. Из-под низко опущенных полей шляпы Алексея донесся издевательский смешок. «Найдет, найдет», — успокаивающе покивал Бабайка. «А як же, на то и расчет». «Пусть он напишет письмо». Прикрывая рот краем воротника и переходя на глухой зловещий шепот, процедил Алексей. «Куда его отцу прийти и...» «Зачем?» — без всякой почтительности перебил Бабайку. «Вещички какой хватит! Вон, а хоть платка! Вюхим, принеси! Батюшка-то сына в платочек опознает, а, паныч?» «Да этот платок весь уезд опознает. Он его уж который день не снимает. Прирос не иначе», — издевательски прошелестел Алексей. Митя содрогнулся от гнева и ярости, только теперь понимая, как это чудовищно и унизительно быть беззащитным в руках зла, наглого, беспардонного, безнаказанного зла, которое сперва твой гардероб безжалостно уничтожает, а потом само же и попрекает, что шейный платок сменить не можешь. «Ничего, дерьям!» — буркнул Юхим, с явным удовольствием сгребая Митю как раз за платок. Туго натянувшийся шелк впился в шею, но Митя злорадно усмехнулся. «А пусть попробует этот мужик развязать скрепленной булавкой фигурный узел». Юхим немедленно напоролся на острие булавки, зашипел сквозь зубы, недобро косясь на Митю, выхватил из-за голенища нож и с размаху полоснул. Вжикнуло, шелк треснул, булавка со звоном упала на пол, а прямо на нее рухнул Митя, из груди его вырвался невольный стон. Юхим торжествующе вскинул над головой располосованный платок и торжественно вручил его хозяину. «За своим-то ребятенком, небось, и зверь дикой прибежит. Не то что государев полицмейстер», — оскалил крупные желтые зубы Бабайка, деловито, как приказчик покупку, уворачивая платок в бумагу. «А записку мы сами напишем». «Отец придет со стражниками, и вам не поздоровится», — выпалил Митя. «Пущай приходит», — равнодушно согласился Бабайка. «Ой, как плохо-то! Порой быть правым так несвоевременно». Митя подозревал, что кто-то из полицейской стражи должен здешнее художество покрывать, и по равнодушию Бабайка понятно, что так и есть, покрывают. Скорее всего, урядник. Исправник-то Зиновий Федорович уехал. Стражников отец всенепременно с собой возьмет. А кого еще брать? Разве что Свинальд Карлович увяжется, сообразит, что братец пропал там же, где и Митя. «Все пропадем», — безнадежно подумал он. «А этих убить», — жутким шепотом прошелестел Алексей. «Ох, как же он вульгарен в своей зловечности!» «Мене дайте, у мене мертвяки одному рано знаю, скільки не кормленные!» — радостно вскинулся сторож. Митя посмотрел на него тяжелым взглядом. «Не боится же!» Хлесткий удар прилетел Юхиму по шее. «Нашел кого туточки поминать, саму темную от!» В голосе Бабайка промелькнул настоящий страх. «Подождут твои мертвяки. Знав ей на станции, мы теж думали, что все в раз вырешим. Але ж батька у паныча больно шустер. Про всяк случай нехай поживеще, чтоб было чем торговаться». «Что значит чем? Какое я вам что?» — возмутился Митя, но промолчал. «А я?» — вдруг пробормотал Ингвар. Митя покосился на него иронически. Хочет уговорить убить себя пораньше, чтобы не мучиться ожиданием. Это единственное, на что он может рассчитывать. Алексей издевательски хмыкнул из-под шляпы. Тоже так подумал. Митя посмотрел с возмущением. Так и собственных умных мыслей стыдиться начнешь. «Ну, панычу!» Растерянность в голосе Бабайка сменилась откровенно сюсюкающими нотками. Так с малым дитятей разговаривают. «Сами ж разумеете. Вас отпусти, так вы ж про нас расскажете». Он смущенно развел руками. «Да и натуральнее так-то. Приехал новый хозяин с друзьяками имения глядеть. В гнездо мертвяцкое и угодил. Ач беда какая. Имение заброшенное. Земство не доглядело. Полиция пропустила. Горе, как есть горе. такие усі молодые, а хлопцы так и вовсе дети горькие». Бабайка расстроенно покивал головой, видно, репетируя горе. «Следствие будет не без того. Ну так цеха приберем, кирпич готовый до доски, да другое прочее и вовсе вывести успеем. Там товару 1000 на 3 золотом, если не более. А как закончится все, может, и наново поставим». Бабайка усмехнулся почти как скалящийся мертвяк и повернулся к дверям. «Вы за кирпичи человеческие жизни уничтожить готовы!» Ингвар яростно задергался в путах. Митя покачал головой. «Ну а как иначе? Кирпичи-то бабайкины, а жизни чужие». «И без нас найдется кому рассказать! Девчонка-то сбежала!» Уже шагнувший через порог бабайка замер с поднятой ногой. «Девчонка?» «Да!» — злорадно завопил Ингвар. «Она приведет помощь! Она... Какая еще девчонка?» Еще громче и истеричнее завопил Алексей. Не отвечая, бабайка повернулся к Юхиму и взял сторожа за горло. На голову возвышающийся над хозяином здоровяк застыл, будто оцепенев. «Якаще, девчонка!» Тихо и так страшно, что даже Митю проняло, процедил бабайка. Здоровенный мужик замер на вытяжку, только косился испуганно на стискивающую его горло широкую лапу лавочника. «Девчонка Абула!» Вдруг заорал он так восторженно, что Алексей шарахнулся в сторону, и даже Остап Степаныч судорожно дернулся. «Як то я забув! Була дивчина! Вдвох на паротелеге текали! Ось ним!» Он ткнул пальцем в Митю, явственно надеясь, что ответ теперь придется держать тому. Лицо Остапа Степаныча стало страшным. Кажется, он попытался переглянуться с Алексеем, но под полями шляпы лица того было не разглядеть, и бабайка снова обернулся к сторожу. «И где же она?» «Кто?» — опять растерялся сторож. «Девчонка!» — неожиданно терпеливо повторил лавочник. «Девчонка? Яка? А, девчонка! Так споймали ее хозяины!» — снова возрадовался сторож. «И где она?» — повторил лавочник, а сторож вдруг впал в тяжелое раздумье. «Так то и... поймалы и... поймалы...» Лоб его пошел складками, как поверхность воды под ветром. «И до пара телеги вкинули, ось до ньохо!» Он снова ткнул пальцем в Митю. «Она навыть текать не пыталась, девчонка вот, а потым... потым...» Из-под кудлатой шевелюры сторожа выкатилась капля пота, поползла по лбу, по переносице и повисла на носу. «А потым все!» — с отчаянием выкрикнул он. «Не было никакой девчонки, не было!» «Тихо!» — шикнул на него лавочник и стремительно повернулся к Мите. «Где девчонка, паныч?» «Какая девчонка?» — Митя старательно нахмурился. Он понятия не имел, что здесь только что было, но раз этим вот, которые их с отцом убить собираются, нужна Даринка, они ее не получат. «С тобою, панычу, девчонка была». Всматриваясь в Митю так пристально, точно рассчитывал высмотреть движение мысли за нахмуренным лбом, повторил Остап Степаныч. Митя растерянно поглядел в ответ, а потом перевел взгляд на Ингвара. «Напрасно вы так, сударь. Не очень-то он на девчонку и похож». Мгновение царила тишина, а потом Ингвар вспыхнул гневным румянцем, а Алексей раскашлялся, маскируя сдавленным кашлем вовсе не зловещий хохот. «Она тут!» Вовсе не веселясь, глухо выдохнул бабайка и кинулся к выходу. «Тут, в доме! Шукайте ее! Пошли-то когось до его батька!» Он небрежно, кажется, потеряв всякий интерес, сунул сверток с Митиным шейным платком сторожу и выбежал за дверь. «Та шукай ты!» Алексей развернулся на каблуке, эффектно взметнув полы автоматонного плаща, и вышел следом.